Глава 33, часть 7. Лавры Жукова-клеветника покоя нашим стратегам не дают. Последний начальник генерального штаба вооруженных сил СССР генерал армии Моисеев уже под самый закат коммунистической власти решил отличиться. Он пошел дальше, объявил, что одних только новейших танков нам требовалось не 16 600, как заявлял Жуков, а 31 400. Литературный источник. Правда. 19 июля 1991 год. Жуковский метод неисчерпаем, как наши потребности. Товарищи бессовестные генералы, если кому хочется наград, орденов и должностей, объявите, что русские настолько глупы, что им требовалось дополнительно 100 тысяч новейших танков, не считая тех, которые уже состояли на вооружении Красной Армии. Гарантирую, вам коммунисты тоже памятник слепят. Причины популярности Жукова в Германии, во Франции, в Британии, США понятны. Заевшемуся обывателю приятно читать признание в том, что русские глупее всех на свете. Жуковская фальшивка ласкает национальное самолюбие и немца, и американца, и британца, и француза. Русские сами сознают свою неполноценность. И пусть украинцы, татары, евреи, грузины или армяне тоже не обольщаются. Когда говорят про русских, всех нас имеют в виду. С подачи Жукова Георгия Константиновича, маршала Победы. Все мы низшая раса. А немцы – высшая. Никто из лидеров современной России не скрывает, что книга Жукова – идеологическая диверсия. Почему же они восхваляют Жукова и его, извините за выражение, мемуары? А вот почему. Преступление века сорвалось. Освобождение Европы, Азии и Африки не состоялось. Однако следы подготовки видны невооруженным глазом. Чтобы предотвратить разоблачение, коммунисты распускают, весьма успешно, небылицы про неготовность. Коммунисты объявили всему миру о том, что наш народ вообще ни на что не способен. Не имея 20-кратного, численного и абсолютно качественного превосходства, русский солдат воевать не способен. Из всех маршалов военного времени Жуков проявил наибольшее усердие и рвение в служении антинародному режиму. Оттого режим и раздувает жуковский культ. Оттого Жукова-клеветника на постамент водрузили. Дутым жуковским величием подпирают басни про нехватку танков, про устаревшие самолеты и неукомплектованные дивизии. Памятник Жукову – свидетельство того, что мы с клеветой смирились, что мы согласны с жуковской оценкой наших способностей. Каждый, кто читал мемуары Жукова, согласен. Более дикой клеветы на Россию никто выдумать не мог. Лично я об этом повторяю во всех своих книгах. Однако я тоже жертва коммунистической пропаганды. Я считал книгу лживой, но самого Жукова великим полководцем. Я ошибся. Жуков не был ни великим, ни полководцем. Свои слова о его якобы величии, о том, что он не имел ни одного поражения, беру обратно. У всех моих читателей прошу прощения за ошибку. Жуков заявил, что ему не хватило 32 тысяч танков против 3 тысяч германских. Тем самым он признал, что полководцем не является. 13 июля 2004 год. Бристоль. Читал Игорь Калмыков.